Глава 57. Ближе к вечеру мой телефон наконец ожил. «Да, Роман Петрович», — ответила я тут же. Запыхалась аж, как бежала к телефону, ведь я так ждала этого звонка. «Ну, куда же вы пропали?» «Здравствуй, Лина», — отозвался мужчина. Голос у него был то ли уставший, то ли такой, словно ему больно говорить. Сердце тут же ёкнуло. Что-то все-таки случилось. «Прости, я не смог вчера перезвонить». «Что-то случилось, Роман Петрович?» — осторожно поинтересовалась я. «У вас такой голос?» «Ну, кое-что случилось, если честно», — ответил опекун. «Только ты не волнуйся, все позади уж». «Что произошло?» — задала я новый вопрос, ощущая волнение. «Хоть он мне и не родной человек, но он единственный, кто мог бы обо мне позаботиться. И я не желала бы ему болезней». «Да давление скакнуло вчера», — отозвался Роман Петрович. — Положили пока в больничку на пару дней. Наблюдают. — О, Боже! — прижала я ладонь к губам. — А ваша жена знает? — Не знает еще. Сейчас я ей расскажу сам. Не до звонков мне вчера было. — Хотите, я расскажу Тамаре? — предложила я. — Нет, не нужно, девочка. Я сам разберусь со своей семьей. Ты о чем-то хотела поговорить, мне кажется. А Матвей, что опять этот шалопай натворил? Я закусила нижнюю губу. Если Роман Петрович аж в больницу угодил, то значит, все не так уж радужно, как он сейчас рассказал, и ему не стоит волноваться. А как теперь я расскажу ему о проделках сына? А вдруг я расскажу ему, и опекун разволнуется, а после этого ему станет еще хуже? Нет, я не могу этого допустить. Я не хочу быть виновницей того, что его здоровье снова пошатнется. Придется отложить разговор с Романом Петровичем снова. По крайней мере, придется ждать выписки опекуна из клиники. И еще пару дней, чтобы он окреп. «А сейчас как вы себя чувствуете, Роман Петрович?» — спросила я. «Да как? Нормально уже. Домой бы пошел. Да врачи настаивают на наблюдении хотя бы на пару дней». «Правильно. Слушайте врачей. Раз они решили подстраховаться, значит, риск есть и стоит остаться». «Да, я и не спорю с ними. Но в целом уже нормально. Просто работа встала. Без меня никаких дел не выходит. Мы чего сюда в командировку-то прилетели? Чтоб я на больничной койке загорал?» «Никто не застрахован от болезней», — отметила я. «Вы не робот. Должны понять, что если вы не полечитесь и заболеете серьезнее, не дай бог, конечно, то все дела тем более накроются медным тазом. Даже не обращайте на это внимания. Не корите себя. Вы поправитесь и вернетесь к делам. Все будет хорошо. Поручите, что возможно, хоть какие-то дела своим помощникам. И заботьтесь сейчас о себе, Роман Петрович». «Ты очень мудрая и добрая девочка, Ангелина», — ответил он негромко. Он словно был тронут моими словами. «Неужели никто в этой семье о нем не беспокоится? Или просто ему приятно было услышать сочувствие именно от меня? Но как иначе-то? Человеку плохо. Разве я могу оставаться здесь равнодушной?» «Все, так и сделал уже. Спасибо за заботу». «Поправляйтесь, Роман Петрович. Я вам позже перезвоню и все расскажу». «Но ты сказала, это очень важно и серьезно». «Не важнее вашего здоровья. Потерпит пока что». «Точно потерпит?» «Да, потерпит». «Ну, смотри, ты сама-то как? Матвей не очень наседает? А то я могу ему позвонить». «Но позвонить ему вы можете в любом случае», — ответила я. «Но я вовсе не жалуюсь. Наши отношения такие же сложные, какие были и раньше». Опекун тихо вздохнул. «Ладно. Я приеду и во всем разберусь. Обещаю тебе». «Да, конечно. Отдыхайте, не берите в голову. Все решаемо». «За вами пока присмотрит Тамара. Ты можешь задавать свои вопросы ей?» «Да уж. Вот ей как раз-таки задать свои вопросы я не могу. Она не поймет. Но об этом я решила тоже промолчать до поры до времени. В конце концов, мне через год уходить из этого дома, а Тамара останется женой Романа Петровича. Может быть, и не стоит вставать между ними? Не стоит ничего рушить». «Хорошо», — отозвалась я. «Вы, главное, поправляйтесь и возвращайтесь к нам». «Да, конечно. Дела тут только закончу. Не держи там тоже хвост пистолетом». «Постараюсь». «Ну, тогда до связи. И хорошего вечера». «Спасибо. До связи». Диалог завершился. Я задумчиво смотрела на свой старенький смартфон. Значит, все-таки решать все придется самой. Когда Роман Петрович поправится и вернется домой, чтобы иметь возможность надрать уши своему сыночку, Может быть, уже просто поздно. Матвей опубликует видео.